446. Все энергии духа, мечты, устремления, мысли, разбросанные повсюду, надо собрать в едином фокусе сознания и воли и собранную силу ринуть на утверждение власти над тремя. Поиски в ложных направлениях не приводят к цели и растрачивают психическую энергию. Зачем мечтать о воображаемой свободе земной и погружаться в объятия призраков, сулящих несбыточную свободу, когда прямо ясен путь к ней? Это освобождение от власти трех, утверждение над ними власти духа и огненная победа над всеми иллюзиями земли, астрала и мысли. Власть твою утверждаю, и путь к ней даю, и ближайший подход указую, снова свели все силы духа в одно, в центр неуязвимый, вечный, огненный. Ты, который внутри, неизменный, ты властелин. Неодолимы ты и я, слитые воедино. Как в точке острия тарана сосредоточена вся сила удара, так и ты, энергии раскинутые свои, верни в себя и, став в центре сущности своей и центром ее, яви свою огненную мощь не в трех, но над ними. Три победных луча утверждаю, силу и мощь осознать свою, власть над миром земным и астральным, и мысли даю. Во мне обретешь ты силу свою, мной победишь и достигнешь. Незримо свершается таинство огненное, избраннику власть припоручаю. Что нам до того, что творится вовне, когда сокровище власти и свободы духа над тремя утверждает в тебе владыка? В каждых данных условиях можно всегда выбрать правильное решение. И дело совсем не в том, каковы эти условия, а в том, чтобы решение выбранное было правильным. Так не вовне, но внутри полагается центр тяжести и отправная точка для мышления.